«Хочу кое-что у тебя спросить», — произнес Кайян, глядя на Цзымо. «Пожалуйста», — ответила Цзымо, кокетливо улыбаясь и медленно приближаясь к нему. Вокруг нее витал ароматный запах. Она села рядом с ним, словно наказание, которым ее чуть раньше подверг Кайян, ничуть не разгневали ее. Однако Кайяна удивило, что Лэн Шань действительно подошла и села с другой стороны. Однако ее поведение было не таким естественным, как у Цзымо, потому что двигалась она несколько скованно. Когда он посмотрел на нее, ей каким-то чудом удалось выдавить улыбку, хотя казалось, что она сильно подавлена. Однако, не заметив с их стороны враждебности, он догадался, что они наконец все осознали. «Что ж, хозяин, что ты хочешь спросить?» — спросила Цзымо, положив руку ему на плечо, чуть прижавшись к нему грудью. Она нежно дышала ему в лицо. «Хе-хе, как ты меня назвала?» Чуть не поперхнулся Кайян. «Хозяин», — повторила Цзымо медовым голосом и положила руку Кайяна себе на грудь. Он ощутил под рукой упругость. Ее поведение и слова поразили не только Кайяна, даже Лэн Шань, что сидела напротив нее, невольно вздрогнула, и по спине у нее пробежали мурашки. В глубине души она искренне восхищалась бесстыдством Цзымо. «Я просто не дотягиваю до ее уровня», — подумала Лэн Шань. Улыбка Цзымо стала еще шире. «Я не знаю твоего имени, а моя жизнь теперь у тебя в руках, так чем я отличаюсь от рабыни великой семьи? Если ты прикажешь мне идти на восток, я не посмею идти на запад. Если ты прикажешь мне лечь, я не посмею стоять». Внезапно нахмурившись, она посмотрела Кайяну в глаза и слабо произнесла: «Если хочешь, чтобы я разделась, я охотно разденусь. Как еще мне тебя называть, если не хозяином? Хватит приставать ко мне», — нахмурился Кайян. «Я понимаю, что ты не хочешь называть меня хозяином, и слушать это очень неловко. Я же говорил, я командую вами, чтобы защитить себя. Пока вы не выступаете против меня, я вам не мешаю». На мгновение удивившись, Цзымо сладко произнесла: «Это была всего лишь шутка. Итак, как мне тебя называть?» «Кайян, а вас как зовут?» Женщины сразу представились. Кайян знал про секту Лэн Шань, поэтому даже не хотел ее расспрашивать, однако происхождение Цзымо пока оставалось загадкой. «Расскажи мне о своей секте и не утруждай себя ложью. Я могу распознать ее по колебаниям твоей души», — приказал Кайян. «Я не посмею», — твердо ответила Цзымо и, задумавшись, продолжила: «Я из династии Тяньлян, из храма Сэньло, храм Мириады Демонов. Не знаю, слышал ли ты о нем». Кайян помотал головой. Его знания ограничивались лишь границами великой династии Хань, а в отношении окружающего мира он был довольно несведущим. А вот Лэн Шань не смогла скрыть удивление. «Кажется, сестра Лэн слышала», — хихикнула Цзымо. Лэн Шань кивнула. «Правящая секта династии Тяньлян. Конечно, я слышала. Правящая секта, как наши 8 великих семей». Кайян был поражен. Он и подумать не мог, что семья Цзымо окажется такой знаменитой. «Даже сильнее», — хихикнула Цзымо, нежно погладив Кайяна по руке. «Если честно, я принцесса династии Тяньлян, так что тебе лучше не доводить до моей смерти. Если сможешь вернуть меня, возможно, станешь моим принцем и супругом, будешь наслаждаться безграничным богатством и славой, совсем забыв о мирских бедах, ха-ха-ха». Кайян сердито посмотрел на нее, видимо, не поверив в чушь, которую она несла. Эта женщина была хитрой обманщицей, которую трудно было обвести вокруг пальца. Он предпочел бы иметь дело с Лэн Шань, каждая мысль и эмоция которой отчетливо проступали на лице. Цзымо намного сильнее давила на него, и это было моральное давление. «Хотя я и мои ученики пришли из храма Сэньло, фактически мы представляем не нашу секту, а сверхдержаву, династию Тяньлян, которую ты так недооцениваешь», — продолжила Цзымо. «Некоторые из нас всего лишь ученики побочных сект. Наше внимание сосредоточено на выращивании необычных насекомых, с которыми ты уже знаком. Имеешь в виду насекомых, управляющих душой?» — улыбнулся Кайян. Услышав в его голосе презрение, Цзымо возразила: «Просто моя культивация слишком низкая, поэтому ты и справился с насекомыми, которых я создала. Если бы у меня были насекомые уровнем выше, они бы не испугались твоих крох жара». «Значит, ваши насекомые боятся жара?» Кайян тут же воспользовался ее промахом. Цзымо поняла, что сказала слишком много, однако стекло уже разбилось, поэтому скрывать тайну было уже бесполезно. «Да, жар — их заклятый враг, поэтому они не могут управлять теми, кто культивирует тайные искусства Ян или искусство огня. Это объясняло, почему несколько дней назад, когда Лэн Шань сообщила Цзымо, что Кай Ян культивирует тайное искусство истинный Ян, Цзымо сразу же попыталась его убить. Однако насекомые все равно достойны похвалы, по крайней мере, они позволили вам, культиваторам династии Тяньлян, взять власть над этим мирком, сказал Кай Ян. Вспомнив о команде ученый, состоящей из 30 человек, которых практически загнали в тупик, он немного огорчился. Ему посчастливилось найти слабое место насекомых, управляющих душой. Если бы ему пришлось сражаться с Цзымо, не зная об этом, у него не было бы шансов на сопротивление. Естественно, у этих насекомых много преимуществ, и контролируя даже несколько чудовищ, можно создать эффект снежного кома, захватывая по пути все новых и новых чудовищ. Но и риски тоже велики. Например, может найтись человек вроде тебя, который уничтожит насекомых и поработит нас, посмотрела Цзымо на Кай Яна. На ее лице проступила меланхолия. То есть любой, кто культивирует тайное искусство Ян или искусство огня, может вас уничтожить. Понял Кай Ян. Конечно, на остальных насекомые, управляющие душой, действуют отлично, гордо сказала Цзымо. На самом деле, нам даже не нужно беспокоиться. Насекомые очень крохотные, поэтому даже если вы, культиватор великой династии Хань, убьете одного из порабощенных чудовищ, насекомое не бросится в глаза. Поэтому мы можем потом найти его и привести в порядок. На самом деле я не понимаю, как ты раскрыл так много наших секретов. И Цзымо с любопытством посмотрела на Кай Яна. Кай Ян ухмыльнулся. Можешь угадать. Обиженно показав язык, Цзымо не рискнула испытывать удачу и дальше. Маловероятно, что кто-нибудь в этом замкнутом мирке, кроме Кай Яна и еще нескольких культиваторов династии Тяньлян, смог бы разгадать секрет насекомых, управляющих душой. Обычно все приходили к выводу, что культиваторы династии Тяньлян каким-то образом порабощали чудовищ, но так никогда и не узнавали, что в этом были замешаны насекомые, управляющие душой. Хм, точно. В тот день, когда я видел вас у озера, вас было четверо. Почему сейчас ты одна? Озадаченно посмотрел он на Цзымо. Стоило ему задать этот вопрос, как глаза Цзымо вспыхнули гневом и унижением, а Лэн Шань издала тихий смешок. «Ты не можешь рассказать?» — холодно спросил Кай Ян. «Нет, просто я не хочу говорить об этом», — тяжело вздохнула Цзымо. «Сестра Лэн знает, что случилось, и если ты хочешь знать, то спроси лучше у нее». На мгновение поразившись, Кай Ян с любопытством посмотрел на Лэн Шань. «Это правда, я могу все объяснить», — кивнула Лэн Шань. «Так рассказывай». На мгновение задумавшись, Лэн Шань собралась с мыслями и начала. За последние полгода Цзымо и ее ученики вели себя чрезвычайно агрессивно и самоуверенно, что вызвало у меня и моего старшего, у меня и Цзиньхао, много скорби. Большую часть времени мы скрывались, однако у этих проклятых чудовищ оказалось слишком чуткое обоняние, и они всегда находили нас. Так что нам приходилось то бежать, то скрываться. Кончилось это месяц назад. Мы встретили большую команду учеников, которые оказались культиваторами великой династии Хань. Их было около 30. Кай Ян вдруг дернулся. Естественно, он понял, что это были за культиваторы. Хотя у Долины Короля Призрака не самая хорошая репутация, нас считают злой сектой, в конце концов, мы все равно культиваторы великой династии Хань. Мы с Цзиньхао успешно присоединились к ним. Мы уже решили, что нашли людей, на которых можно положиться. Но Лэн Шань криво улыбнулась. Откуда нам было знать, что уже через 2 дня нас окружит орда чудовищ? Теперь она понимала, что если бы они с Цзиньхао не присоединились тогда к той команде, они бы не попали в плен так скоро. Команда из 30 человек казалась сильной, однако ее размеры делали ее хорошей мишенью. К тому же, вдвоем с Цзиньхао они бы смогли отреагировать быстрее. И потом, спросил Кай Ян, после тяжелого сражения и нескольких смертей большинство из нас попали в плен. В плен? Поразился Кай Ян. Как это могло случиться? Разве вы все не культиваторы истинного элемента? Даже если вы проиграли, почему вы не сбежали? Мы не могли сбежать, беспомощно вздохнула Лэн Шань. И дело не в их слабости. Вмешалась Цзымо. Ох, в чем же тогда дело? Мой старший Чи Сюэ оказался слишком силен, произнесла Цзымо, глядя на Кай Яна. Насколько он силен? 7-й уровень истинного элемента, но это не та сила, о которой я говорю, покачала головой Цзымо. Значит, ты имеешь в виду чудовищ, которых он поработил. Наморщил лоб Кайян. Цзымо осторожно подняла палец. 100. Цзымо помотала головой. Не может быть 1000. Да, спросил Кайян, и его лицо побледнело. Цзымо усмехнулась. Ты не понимаешь. У него всего одно чудовище, но его нельзя сравнить со всеми остальными. Это чудовище 6-го класса. Кайян потрясенно сверкнул глазами. Верно, чудовище 6-го класса. Хотя оно не очень сильное, однако его мощи более чем достаточно, чтобы справиться с любым культиватором истинного элемента. Каждый культиватор великой династии Хань, пытавшийся сбежать, погиб от атаки моего старшего Чи Сюэ и его чудовища. Здесь есть чудовище 6-го класса, размышлял Кайян. Все время, что он провел здесь, самыми сильными чудовищами, с которыми он сталкивался, были чудовища 5-го класса, но если старший Цзымо взял под контроль Чи Сюэ, то поработило и его чудовище 6-го класса. Сделав то же самое с помощью рабской звериной печати, он сможет поработить чудовище 6-го класса и расширить влияние. Боюсь, что только одно. Во взгляде Цзымо мелькнула зависть. Чтобы обуздать его, мой старший многим пожертвовал. Он отказался от всех других чудовищ и извлек всех насекомых, управляющих душой, а потом позволил им сожрать друг друга, чтобы стать сильнее. Это было очень рискованно. Если бы он ошибся хоть в мелочи, то все его насекомые погибли бы, но старшему невероятно повезло, и когда почти 100 насекомых поглотила друг друга, последние оставшиеся и позволило ему поработить чудовище 6-го класса. Хотя говорила Цзымо довольно непринужденно, по ее тону Кайян отчетливо понимал, как Цзымо восхищается старшим Чи Сюэ. Тот факт, что он взял на себя огромный риск и заставил насекомых, управляющих душой развиваться, говорил о том, что личность эта коварная и решительная. Он определенно не был простаком. Глава 244. Ты что-то замышляешь против меня, и что было дальше? Посмотрел Кайян на Лэн Шань, отложив идею о порабощении чудовища 6-го класса. Кивнув, Лэн Шань продолжила. Около 10 человек погибли, а остальные, не считая особенно сильного культиватора, который сбежал, превратились в рабов, когда в них поместили насекомых, управляющих душой. Так он улизнул, Кайяну даже не нужно было спрашивать, был ли это ученый, другому это было бы не под силу. Почему они просто не убили всех? С любопытством спросил Кайян. Кровавая капля, появляющаяся после убийства культиватора, качеством намного превосходила кровавые капли чудовищ. Особенно это касалось кровавых капель культиваторов истинного элемента. Они не стали поступать с нами безжалостно, потому что хотят заполучить секреты наших сект. Усмехнулась Лэн Шань. Мы все же лучшие ученики наших сект, поэтому команда династии Тяньлян рвется заполучить наше наследие. Кайян перевел взгляд на Цзымо, а она лишь пожала плечами. «Не смотри так на меня, у меня не было шансов освободить их. К тому же, я контролировала лишь Лэн Шань и Цзиньхао. Я даже не расспрашивала их о боевых техниках и тайных искусствах, так что я в итоге ничего не получила». Лэн Шань кивнула. После их победы старший Цзымо, Чи Сюэ, вместе с чудовищем 6-го класса бросился в погоню за ученый, а 3 оставшихся культиватора Тяньлян по какой-то причине поссорились. Мы с Цзиньхао были в плену у Цзымо, так что вскоре ушли вместе с ней. Когда Лэн Шань заговорила об этом, Цзымо, сидящая сбоку, яростно стиснула зубы, а ее лицо горько искривилось. Повернувшись к ней, Кайян усмехнулся. «Похоже, ты не очень ладишь с собратьями. Разве в твоей секте нет конфликтов?» – парировала Цзымо. «Прибыв на эти земли, мы думали о 3 целях. Во-первых, повысить силу, добывая кровавые капли. Во-вторых, добыть боевые техники, тайные искусства и культивационные методы великой династии Хань. В-третьих, отыскать легендарную алмазную пламенную жидкость и расу очищения души. От этого зависит наше будущее, и достижение любой цели укрепит нашу секту. Естественно, это принесет нам большую пользу. Иными словами, 2 твоих собрата пытались сделать так, чтобы ты ничего не получила, сразу понял Кайян. Они схватили стольких людей, но дали Цзымо лишь 2, и даже если бы ей удалось заполучить наследие Лэн Шань и Цзиньхао, это все равно было наследие одной только долины короля-призрака. Цзымо надлежало получить гораздо меньше информации, чем остальным, следовательно, ее итоговое вознаграждение тоже оказалось бы намного меньше. Это было соперничество между учениками, присущее любой секте. Они оба из одной семьи, конечно же, они решили обделить меня. Цзымо закусила губу, На лице у нее показалась ненависть. Кайян посмотрел ей в глаза и медленно произнес: «Хочешь, чтобы я помог тебе восстановить справедливость?» Он понял, что враждой между тремя учениками храма Сэньло можно воспользоваться. Все они застряли в этом замкнутом мире, поэтому рано или поздно они встретятся. Кайян знал, что больше всего пользы он получит, убив тех двух культиваторов из храма Сэньло. Разумеется, ему нужно было разобраться с Чисюэ, который управлял чудовищем шестого класса, и ученый. Оба были очень сильными врагами, поэтому от неустойчивых элементов лучше было избавиться заранее. Глаза Цзымо вспыхнули светом. Нахмурившись, она посмотрела на Кайяна. «Хоть ты и можешь управлять моей жизнью, я все еще культиватор храма Сэньло из династии Тяньлян. Я отказываюсь делать все, что вредит моей секте, и тебе не дождаться от меня помощи. Можешь даже убить меня». Кайян посмотрел на нее с некоторым удивлением. Он и не думал, что убеждения этой женщины такие стойкие. Не желая принуждать ее, Кайян улыбнулся. «Я просто спросил. Ничего страшного, если ты не хочешь». Цзымо поразилась. Она ожидала, что Кайян, когда она откажется от его предложения, накажет ее за непослушание. Однако он спокойно принял ее решение. «Ты и правда такой великодушный?» Цзымо не знала Кайяна, поэтому, конечно же, немного насторожилась. «А ты как считаешь?» – усмехнулся Кайян. Несколько раз моргнув, Цзымо рассмеялась. «Если ты действительно добрый, то должен снять печать с моей души», – размечталась. Следующие несколько дней Кайян, Лэн Шань и Цзымо путешествовали по замкнутому миру. Однако на врагов они не натолкнулись, если не считать чудовищ, которые попадались им время от времени. Если это было чудовище четвертого класса, его быстро убивали и превращали в кровавую каплю. Если это было чудовище пятого класса, Цзымо порабощало его, вживляя в него одного из своих насекомых, управляющих душой. Единственная проблема заключалась в том, что за несколько дней они встретили лишь одно чудовище пятого класса. Кровавые капли Кайяна уже не волновали, поэтому все они доставались Цзымо и Лэн Шань. Сейчас ему нужна была не энергия, содержащиеся в кровавых каплях, а вещи, способные насытить его юаньцы, меридианы и дантянь, чтобы он прорвался к уровню истинного элемента. Как у Чисюэ, старшего Цзымо, его основной целью были поиски легендарной расы очищения души. Ни Цзымо, ни Лэн Шань о расе очищения души ничего не знали, поэтому, естественно, даже не знали, с чего начать поиски. Однако Кайян со смущением отмечал одну вещь. Цзымо постоянно дразнила его и соблазняла, и поведением, и словами, это было гораздо серьезнее, чем во время их первой встречи. Даже Лэн Шань, эта холодная, отчужденная женщина, невзначай демонстрировала свою красоту и пыталась пробудить в нем чувства. Иногда Кайян замечал на себе их насмешливые взгляды. Какого черта? Кайян совершенно ничего не понимал. Как-то раз они выбрали место для привала. Пока половина чудовищ стояли на страже, другая половина отправилась на разведку. Кайян сел и закрыл глаза, собираясь восстановиться, однако ощутил сильный аромат. Он ощутил, как рядом с ним сели Цзымо и Лэн Шань. Обе тесно прижались к нему, словно пытались согреться. Открыв глаза, Кайян нахмурился. Лэн Шань смущенно прикрыла лицо, а Цзымо кокетливо засмеялась. «Что-то не так, вы себя странно ведете. Вы что-то замышляете?» Прямо спросил Кайян. На лице Цзымо тут же проступила обида. «Мы, как и всегда, на твоей стороне, и даже если бы хотели что-то придумать, мы не смогли бы даже обсудить это». Они действительно ничего против него не замышляли, но Кайян все равно ощущал, что они что-то задумали. «Почему ты считаешь, что мы ведем себя странно?» Невинно улыбнулась Цзымо и наклонилась к Кайяну, навалившись чуть ли не всем телом и крепко прижав его руку к своей пышной груди. Ощущая ладонью мягкую кожу, Кайян опустил глаза, но увидел глубокое белое декольте Цзымо. Сохраняя спокойствие, Цзымо хихикнула и слегка наклонилась вперед, медленно расширяя обзор. «Просто интуиция», — уставился на нее Кайян, облизывая губы, не скрывая похоти. «Хе-хе, твоя интуиция тебя подвела», — соблазнительно улыбнулась Цзымо, мягко качнув грудью. У него в горле пересохло. Улучив момент, Лэн Шань тоже прижалась к нему. Кайян ощутил, как его чресло охватило пламя. Ощущения, давившие на него со всех сторон, заставили его душу трепетать. Не выдержав, Кайян вдруг толкнул Цзымо на землю и быстро сел сверху. «Ах!» — воскликнула Цзымо, но совсем без страха. Ее прекрасные глаза были спокойными, словно озеро весной. Она пристально смотрела на Кайяна и слабо улыбалась. «Мерзкий мальчишка», — думала она, — «ты мужчина всего лишь наполовину, а теперь решил напугать меня». П.Ф. Лэн Шань, находившаяся рядом, была ошеломлена. «Ты напрашиваешься, я вижу это уже несколько дней. Ты что-то замышляешь против меня, верно?» — гневно спросил Кайян, грубо стискивая руками грудь Цзымо. «Нет, я, разве у меня были плохие намерения?» — закусила губу Цзымо. Она ощущала легкую боль, однако в глубине души зародилось странное удовольствие. Она вдруг захотела, чтобы сильные руки Кайяна щупали ее еще грубее. Уловив эту мысль, она вдруг покраснела. «Ты действительно думаешь, что я слепой?» — усмехнулся Кайян, жестоко разрывая на ней одежду, обнажая верхнюю часть ее тела. Он крепко схватил ее, безо всякой нежности и жалости. На мгновение Цзымо замерла и издала чувственный, возбуждающий стон. Лэн Шань, наблюдающая за происходящим, ощутила, как все ее тело охватило неизвестное ощущение. Постепенно Цзымо стала прижиматься к Кайяну, ее голос становился все громче. У Лэн Шань чуть не подкосились ноги, и она невольно сжала их. Последние несколько дней Цзымо и Лэн Шань постоянно дразнили Кайяна, считая это лишь шуткой. Но теперь, когда волк вышел из себя, Цзымо поняла, что ситуация выходит из-под контроля. Он не может. Тогда почему он так завелся? Цзымо коснулась коленом паха Кайяна и ахнула. Она ощутила жесткий железный прут, такой жаркий, будто его охватило пламя. Потрясенная Цзымо громко закричала и замерла, а беззаботное лицо сразу же перекосилось. «Хе-хе!» Кайян посмотрел на Цзымо, злобно усмехнулся и запустил руку ей под юбку. «Нет, не надо!» Запаниковала Цзымо, тут же ухватив Кайяна за руку. «Почему ты начала говорить «нет»?» Ухмыльнулся Кайян, даже не замедляясь. Он добрался рукой до тайного сада, и его пальцы ощутили нечто мягкое, теплое и влажное. Цзымо обмякла, словно вмиг потеряла силы для сопротивления. Лэн Шань утратила способность мыслить, она не понимала, почему Цзымо ведет себя так правдоподобно. Конечно, она хотела, чтобы он пострадал, однако ей не стоило приносить такую жертву. Это просто выходило за рамки того, что мог вынести человек. Лэн Шань покраснела, сердце быстро забилось, кровь у нее кипела, казалось, словно кто-то зажег в животе пламя, и все ее тело объял жар. Стыд, смущение, волнение смешивались друг с другом, словно волны в бушующем море. Когда Цзымо поняла, что не украла цыпленка, а лишь рассыпала рис, ее глаза широко распахнулись. Взяв откуда-то силы, она оттолкнула Кайяна и изменилась в лице. «Подожди, некоторые чудовища убиты, поблизости могут быть враги». Глава 245. Союзники становятся врагами. После ее слов возбуждение Кайяна пошло на спад, и он нахмурился. «Сколько?» «6. Они погибли мгновенно. Одно чудовище 5-го класса и 5 чудовищ 4-го класса. Выражение лица Цзымо было несколько уродливым. Нахмурив лоб, она отскочила от Кайяна и принялась быстро одеваться, чтобы скрыть обнаженное тело. Вспомнив о том, что только что произошло, и взгляд ее глаз, похожих на родники, тайно упал на бедра Кайяна. Она быстро отвернулась, ее лицо покрылось ярко-малиновым и маняще заблестело. «Ты знаешь, кто напал на них и сколько их?» — продолжил Кайян. Цзымо управляла чудовищами через насекомых, управляющих душой, так что она ощущала, живы они или мертвы, однако узнать остальное было гораздо сложнее, потому что она не могла видеть их глазами. «Я не уверена», — покачала головой Цзымо. «Тогда надо проверить», — решительно произнес Кайян. «Это может быть опасно», — колебалась Цзымо, «если это эксперт, который сбежал». «Конечно же», — она подозревала ученый, «тот, кто смог убить 6 чудовищ, несомненно был очень сильным. Надеюсь, что это он». Кайян ждал этого с нетерпением. Ученый отправил своего младшего убить Кайяна, и Кайян не забыл эту обиду, не говоря уж о том, что ученый, скорее всего, обладал алмазной пламенной жидкостью. У Кайяна было много причин для вражды, будь то убийство ради мести или грабеж. Заметив уверенность Кайяна, Цзымо растерялась. Если это действительно был ученый, то они не были ему равным противником. Вскоре Цзымо привела обратно оставшихся чудовищ. Лэн Шань шла с ней в нога, и обе держались от Кайяна на некотором расстоянии. Кайян не возражал и шел сзади, бдительно прислушиваясь к любому внезапному движению. «Что случилось?» – прошептала Лэн Шань, не удержавшись. Она отчетливо видела, как переменилась Цзымо. Что, кажется, Цзымо задумалась и даже не расслышала вопрос. «Ты странно себя ведешь», — сказала Лэн Шань, с любопытством глядя на нее. «Разве ты соблазняла его не для того, чтобы смутить? Зачем ты?» Лэн Шань долго размышляла и лишь потом подобрала слова. «Почему казалось, что ты не притворяешься?» Цзымо покраснела до кончиков ушей, не зная, куда спрятаться, а потом прошептала. «Никогда об этом не говори, не пытайся соблазнять его, иначе, играя с огнем, можно сгореть». «Ах!» – оторопела Лэн Шань. «Проклятие!» – думала Цзымо, ведь она не считала Кай Яна мужчиной. «Что с того, что ты меня поцелуешь? Раз ты импотент, что ты можешь сделать, даже если захочешь? Даже если ты сможешь раздеть меня и ляжешь сверху, это лишь доставит мне раздражение». Но она и подумать не могла, что ошибается насчет Кай Яна. Ощущение, которое она испытала, оказавшись совсем рядом с ним, не покидало ее, и каждое воспоминание будило в ней позор. Цзымо, кажущаяся смелой и непокорной, на самом деле была довольно застенчивой. Но, если он всегда был настоящим мужчиной, почему все эти дни, когда мы с Лэн Шань ходили перед ним полуголые, он сохранял безразличие? Как он мог отказываться от соблазна, до которого рукой подать? Неужели он настоящий джентльмен? Вскоре сбитая с толку Цзымо пришла туда, где умерли 6 ее чудовищ. На земле виднелись капли крови, но тела чудовищ уже давно прекратили существование. Очевидно, они превратились в кровавые капли, которые уже забрали, и пригоршни праха. Оглядевшись, Кай Ян нахмурился. Цзымо подошла к праху, села на корточки и начала просеивать его. Ее лицо помрачнело. «Что такое?» – спросила Лэн Шань. «Насекомое, управляющее душой. Оно исчезло», – побледнела Цзымо. Она быстро подошла к другой кучке праха, но не нашла насекомое ни в одной из 6. «Ты ничего не найдешь». Убийца был не лучшим учеником школы меча 9 звезд. Посмотрел на нее Кай Ян. «Здесь нет следов Ци меча. Что ты хочешь сказать?» С беспокойством посмотрела на него Цзымо. Она уже догадалась, что произошло, но не смела, точнее, не хотела убеждаться в своих подозрениях. «Ты и сама понимаешь, что еще мне говорить?» — усмехнулся Кай Ян. «Нет, это невозможно». Цзымо помотала головой. Голос у нее дрожал, а в жилах застыла кровь. Вдруг Цзымо посмотрела в другую сторону. «Мои чудовища снова убиты». Кай Ян, почти уверенный в своей догадке, снова ухмыльнулся. Наклонив голову в бок, он улыбнулся Цзымо. «Хочешь пойти и посмотреть?» Поколебавшись, Цзымо слабо кивнула. Но на этот раз она уже не посмела отправлять чудовищ на разведку. Полчаса спустя Цзымо постигло новое разочарование. В 4 кучках праха должны были остаться 4 насекомых. Однако тщательные поиски не дали никакого результата. «Это были 2 твоих ученика?» Наконец поняла Лэн Шань и с удивлением посмотрела на Цзымо. Насекомые были уникальным оружием династии Тяньлян, поэтому если бы ее чудовищ убил Ученый, ее насекомые остались бы на месте. К тому же, преступник, убивший за короткое время 2 команды чудовищ, должен обладать или силой, или поддержкой. Учитывая исчезновение насекомых, личность преступника была очевидна. Ее собратья из храма Сэньло могли мгновенно убить так много чудовищ и забрать ее насекомых. В конце концов, они управляли не только чудовищами, но и культиваторами великой династии Хань. Это было очевидно, но Цзымо не могла, не хотела в это верить. Они были из одной и той же секты, как они могли так жестоко с ней поступить? Тяжело вздохнув, Цзымо закрыла глаза и попыталась определить местонахождение утерянных насекомых. Однако это было бесполезно, как она ни старалась. Когда она открыла глаза, в них можно было увидеть лишь тоску и ярость. Она холодно оглядела окрестности, и на ее лице показалась странная ухмылка. «Мы должны уйти отсюда», — сказал Кай Ян, нахмурившись, и без объяснений потянул Цзымо за руку. За 2 часа они прошли 100 километров, потеряв 10 чудовищ, 2 из которых были чудовищами 5 класса. Цзымо стало значительно слабее. На привале Цзымо сидела одна, ее лицо постоянно менялось, становясь то холодным, то непонимающим, то скорбным, а иногда и яростным. Лэн Шань и Кай Ян переглядывались, но молчали, зная, что в ее душе сейчас идет небывалая борьба. Когда Кай Ян подтолкнул Лэн Шань, чтобы она утешила ее, Лэн Шань лишь закрыла глаза и проигнорировала его. Кай Яну оставалось лишь вздохнуть и молча ждать. После долгого молчания Цзымо горько вскрикнула, Ее дыхание сбилось. Она кинула на Кайяна жалостливый взгляд. «Зачем они это делают? Тебе лучше спросить у них», — спокойно ответил Кайян. «Мы из одной секты. Хотя сейчас мы конкуренты, им не стоит заходить так далеко. Так ведь?» — спросила Цзымо, не понимая, почему это происходит. «И что с того, что вы из одной секты?» — возразил Кайян. «Самая суровая конкуренция всегда случается внутри секты. То есть, ученики ваших сект готовы убивать друг друга?» Кайян и Лэн Шань кивнули. Ошеломленная Цзымо молчала, изогнув бровь. Она вздохнула. «Может быть, дело в том, что мы родом из небольшой ветви храма Сэньло. У нас мало учеников, поэтому в династии Тяньлян мы всегда заботились друг о друге. Конкуренция была, но до таких крайностей не доходил никто. Мы не в династии Тяньлян и не в храме Сэньло», — холодно произнес Кайян. «Но мы все равно должны друг друга поддерживать», — возразила Цзымо, не желая принять правду. «Ха, я считал тебя жестокой безжалостной женщиной, но ты оказалась наивной девочкой», — усмехнулся Кайян. «Вероятно, Цзымо вела себя безжалостно перед культиваторами великой династии Хань, но с учениками из ее секты она была любезной и неосторожной». Криво усмехнувшись, Цзымо попыталась что-то сказать, но вдруг закричала от боли. Рухнув на землю, она схватилась за голову и задергалась в агонии. Изменившись в лице, Кайян и Лэн Шань поспешили к ней на помощь. Цзымо терпела какую-то кошмарную пытку, она покрылась потом и обеими руками стискивала голову. Она вела себя так же, как тогда, когда ее наказывал Кайян. На ее душу напали. Кайян и Лэн Шань переглянулись, на их лицах проступил шок. Боль, которую ощущала Цзымо, длилась долго. Постепенно ее одежда намокла, а тело истощилось, однако взгляд стал холодным и пронзительным. «Это они. Они посылают мне предупреждение, чтобы я пришла к ним», — стиснула зубы Цзымо. С кровожадным лицом она схватила Кайяна за одежду и торжествующе посмотрела ему в глаза. «Помоги мне убить их», — Кайян усмехнулся. «Я бы и без тебя это сделал». Несколько дней назад, когда Кайян заговорил об этом, Цзымо решительно отказалась, но теперь ситуация изменилась. У Цзымо были принципы, и она не хотела причинять собратьям вред, но они, видимо, относились к ней иначе. «Где они?» — спросил Кайян. «Там», — указала Цзымо, — «примерно в часе от нас». «Час, хорошо, пойдемте». На мгновение нахмурившись, Кайян посадил Цзымо себе на спину и понес ее в джунгли. Цзымо испытывала странные чувства. Они были врагами, но теперь, чтобы справиться с союзниками, превратившимися из друзей во врагов, должны были помогать друг другу. Цзымо вкратце рассказала ему о двух учениках. Оба были двоюродными братьями из семьи военных, оба были на четвертом уровне истинного элемента. Одного звали Яхэ, а другого – Яси, и каждый из них управлял 5 десятками чудовищ, а в сумме чудовищ было 100. У них был вдвое больше чудовищ, чем было в самом начале у Цзымо, не говоря уж о том, что сейчас у нее осталось около 40 чудовищ. Если они нападут открыто, шансов на успех почти не будет, но если они убьют хотя бы одного из них, его чудовища освободятся и создадут беспорядок. А если у них будет беспорядок, то будет и надежда на победу. Разгневанная Цзымо больше не скрывала информацию о двух учениках, поэтому Кайян молча слушал, вспоминал все, что мог вспомнить, и подбирал наилучшую стратегию, которая поможет им достичь цели. Глава 246. В ловушке. Выслушав ее, Кайян несколько засомневался. «Твой старший Чи Сюэ не на их стороне? Если да, то тогда у нас серьезные проблемы». Чи Сюэ был экспертом 7 уровня истинного элемента, поработившим чудовище 6 класса, с которым трудно будет справиться. Цзымо вздохнула. «Надеюсь, он не на их стороне». Через час Трия наконец добралась до пункта назначения. Цзымо спрыгнула со спины Кайяна, с благодарностью кивнув ему, поправила одежду и грязные волосы и решительно пошла вперед. Неподалеку Кайян увидел много чудовищ и больше 10 людей. Оба были одеты так же, как Цзымо, и стояли рядом. Очевидно, это были Яхэ и Яси. Юноша и девушка радостно переглянулись, чувство вины было им чуждо. Они отдали безмолвный приказ, и сотня чудовищ окружила порабощенных зверей Цзымо. «Старшая наконец решила с нами встретиться», — тихо пробормотал Яхэ, не ставящий Цзымо ни во что. Яси, хихикнув, насмешливо посмотрела на Цзымо. «А вы оставили мне выбор», — холодно посмотрела на них Цзымо. Их разделали 10 метров. Три ученика храма Сэньло столкнулись, и воздух постепенно наполнялся хаотичной атмосферой. Кайян, стоящий в стороне, быстро осмотрел людей и заметил много старых знакомых. В нескольких десятках метров отсюда виднелись четыре девушки из дворца 10 тысяч цветов. Они сидели на земле вместе с Ецин Сыэй Чжоуба из секты Асура и Чэнь Сю Ишу и Суся Ю из секты Отраженной Луны. Также он заметил учеников из других сил, например, с острова Близнецов, из зала Водяной Луны, дворца Чистого Сердца и павильона Падающего Пера. Увидев Кайяна, Чэнь Сю Ишу и Суся Ю криво улыбнулись. На их лицах показались отчаяние и забытое чувство товарищества. Кивнув им, Кайян заметил, что от команды осталось всего 16-17 человек. Должно быть, за последние несколько дней произошло много смертей. Вы, двое, в сторону. Брезгливо приказал Яхэ Кайяну и Лэн Шань. Он удостоил их лишь беглым взглядом. Цзымо махнула рукой, чтобы они подчинились. Получив приказ, Кайян и Лэн Шань подошли к Чэнь Сю Ишу и остальным. Девушка из дворца 10 тысяч цветов посмотрела на Кайяна, вздохнула и сказала: «Похоже, тебе тоже не повезло». Кайян сразу улыбнулся. «Видимо, могу я узнать имя юной дамы?» Во время последней встречи, когда Учен стыдил его, именно она произнесла в его защиту несколько слов. Этим она произвела на Кайяна хорошее впечатление. Выглядели четыре сестры притягательно, но каждая манила по-своему. Вместе они смотрелись невероятно прекрасно. Тепло рассмеявшись, девушка ответила: «Хань Сяци». Еще одна девушка вдруг поджала губы. «Эй, мы все стали пленниками, а ты пытаешься узнать у девушки, как ее зовут, а ты коварен». Кайян усмехнулся, глядя на нее. «Ты никогда не слышала о мужских инстинктах? Кстати, твоего имени я тоже не знаю». Надувшись, девушка ответила: «Ехань». Ецинцы легко рассмеялась. «Раз мы носим одну фамилию, то мы с младшей Хань должны стать названными сестрами, хоть нам и грозит смерть». Хань Сяци быстро представила двух младших: молчаливую робкую девушку по имени Хуажо и некокетливую девушку по имени Лю Цинжу. Даже в такой ситуации все отнеслись к Кайяну с уважением и представились. Фэн Цаньхэнь из зала Водяной Луны, Цзофэй или Синь Юань из дворца Чистого Сердца, Чу Цзиньшань из павильона Падающего Пера. Лучшие ученики разных сил собрались вместе, чтобы насладиться моментом спокойствия. На протяжении многих дней их сковывали тревога и беспокойство. «П.Ф., столкнувшись с неизбежной смертью, вы находите силы обмениваться приветствиями. Они уже решили, что мы станем их рабами, так что делать это поздно». Душевную атмосферу развеял издевательский голос. Повернув голову, Кайян увидел юношу, который презрительно хихикал. На мгновение задержав на нем взгляд, Кайян перестал обращать на него внимание. Ецинцы возразила: «Би Сюмин, все время, что мы находимся в плену, ты говоришь только о плохом. К чему ты клонишь?» Би Сюмин усмехнулся: «Ничего особенного, просто интересно, почему вы так счастливы, что этот отброс к вам присоединился? Вы действительно надеетесь, что он нас спасет?» Чэнь Сю Ишу нахмурился: «Если тебе кажется, что надежды на спасение уже нет, почему бы просто не покончить с собой? Зачем донимать остальных? Не нападай на брата Яна лишь потому, что он немного слабее, чем ты». Не успел Би Сюмин ответить, как юноша рядом с ними презрительно расхохотался и сказал: «Он отброс, потому что у него низкий уровень. Ха, не понимаю, как такому отбросу удалось выжить, он давным-давно должен был умереть. Видимо, он был из той же секты, что и Би Сюмин и, кажется, был с ним в хороших отношениях, иначе не занял бы его сторону». Хань Сяци холодно произнесла: «Ты слишком много болтаешь». Ехань, Хуажо и Нилю Цинжу сердито посмотрели на них. Би Сюмин и его собрат не отрывали от Кайяна пристального взгляда, однако они не хотели отделяться от команды, поэтому не стали продолжать спор. Холодно фыркнув, они отвернулись, закрыли глаза и замолчали. Всех словно окатило ледяной водой, счастливая атмосфера исчезла, и на душе у каждого стало тяжело. Похлопав себя по щекам, Ехань решила утешить его: «Кайян, не обращай на них внимания, они всегда были пессимистами, просто они не хотят, чтобы другим было лучше, чем им». Улыбнувшись, Кайян покачал головой: «Меня не беспокоят собаки, которые лают в спину». Услышав его слова, Хань Сяци на мгновение удивилась, а потом попыталась сдержать смех. «Что ты сказал?» Одновременно открыв глаза, Би Сюмин и его собрат посмотрели на Кайяна. «Вы ведь не глухие, вы должны были расслышать, так ведь?» Спокойно смотрел на них Кайян. «Смерти хочешь?» Яростно взревел Би Сюмин, вскочив на ноги. «Хочешь умереть?» — сердито хмыкнул Яхэ, стоящий неподалеку. «Если тебе надоело жить, могу хоть сейчас избавить тебя от скорби». Бисюмин, мелко дрожа, взглянул на Яхэ и отвел взгляд в сторону. Не желая сдаваться, он сердито искривился. «Просто подожди, рано или поздно ты заплатишь мне, Кайян». «Хорошо, я подожду», — ответил Кайян. Пока культиваторы великой династии Хань пытались справиться с напряженной атмосферой, три ученика династии Тяньлян тоже оказались в деликатной ситуации. Цзымо пришла, а Яхэ и Яси с улыбкой смотрели на нее, но не говорили ни слова. После долгого молчания Цзымо вздохнула и холодно спросила: «Зачем вы это делаете?» Яхэ ухмыльнулся: «Зачем? Ты не понимаешь, старшая Цзы, потому что мастер ценит меня больше», — презрительно улыбнулась Цзымо. Яхэ и Яси вдруг поникли, выражения их лиц сразу стали хладнокровными. Проигнорировав это, Цзымо продолжила: «Вы попали в секту раньше, чем я, однако ваша культивация до сих пор слабее моей, поэтому у вас нет выбора. Хоть вы и не хотите, но вы должны называть меня старшей. Вы об этом хотели сказать? Действительно считаешь, что твой талант лучше нашего?» Смело рассмеялась Яси. «Как бы ты превзошла нас, если бы мастер не предоставил тебе ресурсы? Разве наши способности можно сравнить с твоими? Никто из вас не может со мной сравниться». Не сдержалась Цзымо и бросила им безжалостное оскорбление. Лицо Яхэ дрогнуло, и в его взгляде появилось презрение. «Вот как? Тогда я хотел бы спросить, дорогая старшая, ты когда-либо думала, что попадешь в такую ситуацию? Правда, я не думала, что вы окажетесь такими злобными и будете строить против меня козни». Лицо Цзымо искривилось от ненависти. Яхэ усмехнулся. «Ладно, давай забудем об этом, не стоит волноваться, ведь ты наша старшая, не так ли? Мы пригласили тебя по одной простой причине. Раз уж мы застряли в этом проклятом месте, а других врагов у нас нет, тебе не нужны чудовища, так ведь?» Лицо Цзымо похолодело. «Вам нужны мои чудовища?» «Да», кивнул Яхэ. «Мы с Си близки к пятому уровню, но мы не хотим убивать своих чудовищ, поэтому мы надеялись, что старшая проявит щедрость и немного поможет нам». Услышав это, Цзымо помрачнела. «Из-за этой мелочи вы даже решили уничтожить мою нить божественного чутья?» Яси ухмыльнулась. «Разве ты не виновата в том, что скрывалась? Если бы ты не сбежала от нас, мы бы так не поступили. Если бы ты осталась с нами, мы просто бросили бы тебе и твоим чудовищам вызов. Но у тебя, кажется, были другие планы. Ты заставила нас так поступить». «Хорошо», — с болью произнесла Цзымо, ее взгляд стал печальным. «Если вам нужны мои чудовища, вы их получите». Яхэ радостно засмеялся. Знал, что старшая нас не разочарует. «Пожалуйста, прикажи им не сопротивляться. Боюсь, если они будут драться, все плохо кончится». Закрыв глаза, Цзымо попыталась унять учащенное дыхание. До того, как прийти сюда, она вернула себе нити божественного чутья, так что могла не бояться, что Яхэ или Яси их уничтожат. Даже если не считать огромную разницу в количестве чудовищ, у противника было огромное преимущество. Даже десяток культиваторов великой династии Хань был мощной боевой силой. Если Цзымо станет с ними сражаться, у нее не будет шанса на победу. Даже побег казался невозможным, поэтому у нее не было другого выбора, кроме как временно пойти на компромисс. Глядя на вздымающуюся грудь Цзымо, Яхэ сверкнул глазами, в которых можно было разглядеть скрытое и злобное желание, и невольно облизнул губы. «Сделано», — бесстрастно сказала Цзымо, открыв глаза. Переглянувшись, Яхэ и Яси отдали безмолвный приказ. Вдруг раздались бесчисленные вопли, брызнула кровь, и чудовища Цзымо, так и не оказавшие сопротивления, рухнули на землю. Их разрывали зубами, убивали, как скотину. Увидев это зрелище, культиваторы великой династии Хань ужаснулись и невольно сжали кулаки. 40 чудовищ погибли всего за 10 секунд. «Ха-ха-ха!» — расхохотался Яхэ. Получив 30-40 кровавых капель, он и Ямин успешно могли прорваться на пятый уровень истинного элемента. Когда они получат наследие культиваторов из великой династии Хань, их тоже можно будет убить и получить большую партию кровавых капель. Яхэ засматривался на многочисленных красавиц из великой династии Хань. Каждая впечатляла по-своему. Некоторые были элегантными и изящными, некоторые – чувственными и очаровательными. Все эти дни он постоянно думал, что с ними сделать, но Яси внимательно следила за ним, так что ему приходилось держаться. Хотя они были двоюродными братом и сестрой, Их отношения были не такими простыми. Я должен найти способ отвлечь внимание Си, а потом я сделаю с этими женщинами все, что захочу, думал я Хэ, пока его взгляд пробегал по Хань Сяоци и остальным. Хэм, я позволю ей первой воспользоваться кровавыми каплями. Обработкой поглощения вместе с прорывом к пятому уровню истинного элемента должны занять много времени. Более чем достаточно, чтобы я повеселился. Чем больше я Хэ об этом думал, тем сильнее становился его восторг. Он желал лишь одного – немедленно схватить красавиц великой династии Хань и жестоко надругаться над ними, впитав все сладостные ароматы, которые они смогут ему предложить. Глава 247. Невероятное бесстыдство. Решив привести план в действие, Яхэ мягко сказал Яси: «Си, воспользуйся кровавыми каплями первой». На лице Яси вдруг появилась тень нежности. Легко кивнув, она посмотрела на культиваторов великой династии Хань и тут же отдала приказ: «Соберите для меня кровавые капли». 17-18 человек переглядывались, но вставать никто не хотел. За последний месяц, в плену у Яхэ и Яси, они пережили много унижений, как они могли с этим смириться. Но приказ уже отдали, и изменить что-то было уже нельзя, если они разозлят этих двух, то за упрямство их наградят пытками. В конце концов, Яхань из дворца 10 000 цветов сердито встала, стиснула зубы и пробормотала: «Сейчас». Однако Кайян сразу окликнул ее и остановил: «Нет, я пойду вместо тебя, просто отдыхай». Услышав это, медитирующий Би Сюмин вдруг открыл глаза и с презрением произнес: «Что такое? Желая показать преданность, ты рвешься выполнять черную работу, не так ли?» «Конечно, люди, что стоят в тени дерева, должны кланяться», — с глупой улыбкой сказал Кайян и встал. Би Сюмин и его младшие усмехнулись, на их лицах виднелось презрение. Многих охватило недовольство. Обойдя место, где погибли чудовища, Кайян собрал 30-40 кровавых капель и быстро подошел к трем ученикам храма Сэньло. Бдительная Яси холодно наблюдала за Кайяном. В конце концов, его сюда привела Цзымо, и Яси не могла не принять некоторые меры предосторожности. «Кидай кровавые капли», — громко приказала Яси, когда Кайян оказался в 10 метрах от нее. Она не желала, чтобы он подошел ближе. Кайян кивнул и осторожно, одна за другой, кинул ей кровавые капли. Ожидая, пока Яси соберет кровавые капли, Цзымо безразлично смотрела. Она спросила: «Вы получили, что хотели? Если на этом все, то я сейчас же ухожу». Яхэ и Яси переглянулись и хихикнули. «Куда ты хочешь уйти, старшая?» Взгляд Цзымо затуманился, и она холодно повторила: «Вас не должно беспокоить, куда я уйду». Яси сладко улыбнулась: «У тебя до сих пор такой жесткий характер. Нас ведь беспокоит лишь твое благополучие. Что мы скажем учителю, если ты случайно погибнешь в этом изолированном мире, без твоих чудовищ? Как ты защитишь себя?» Цзымо посмотрела на них с невероятной ненавистью. «Хотите контролировать даже меня?» Яхэ вздрогнул. «Старшая, ты слишком мнительна. Мы до сих пор тут, поэтому должны заботиться друг о друге». Яси кивнула. «Верно, я просто думаю о твоей безопасности, старшая». На лице Цзымо мелькнула усмешка, сопровождаемая печальным взглядом. По пути сюда Кайян сказал ей, что Яхэ и Яси, скорее всего, купит фунт за копейки и поступит безжалостно. «Если они посмели выступить против твоего чудовища, они без колебаний выступят и против тебя», — сказал ей Кайян. После всего произошедшего Цзымо цеплялась за соломинку надежды, но теперь, кажется, слова Кайяна оказались правдой. «Если они убьют ее здесь, в этом чертовом месте, и уладят последствия, не останется никаких следов. Рано или поздно все культиваторы великой династии Хань будут убиты, так чего Яхэ и Яси было бояться? Сначала они лишили ее чудовищ, а теперь лишат свободы, как и предполагал Кайяна». Цзымо не знала, результат ли это какой-то невероятной дальновидности, или же он просто привык к предательствам и интригам. Сохраняя молчание, Цзымо снова холодно взглянула на них. Внезапно нахмурившись, Яси повернулась к Кайяну и выругала его: «Ты что тут делаешь до сих пор? Быстро проваливай». Она презрительно оглянулась на Цзымо. «Старшая, как ты наказываешь своих слуг? Видимо, он плохо воспитан». Прежде чем Цзымо отреагировала, Кайян с опаской сложил ладони и, смущенно улыбнувшись, перевел взгляд с Яси на Цзымо. С ненавистью на лице он быстро произнес: «Два молодых хозяина, вы можете удалить из моего тела насекомое этой твари? Если можете, я готов посвятить преданность вам». Услышав это, Цзымо потрясенно повернулась к Кайяну. Стиснув зубы, она холодно спросила: «Как ты меня назвал, тварь?» «Какие-то проблемы», — возразил Кайян, словно уже нашел покровителя. «Ха-ха-ха», — рассмеялась Цзымо, однако взгляд ее был полон ярости. «Ты посмел так разговаривать со мной? Кажется, ты еще не понял, кто твой хозяин». Именно это сказал ей когда-то Кайян, и теперь, когда у нее появилась возможность сказать это ему, Цзымо не колебалась. «Кажется, ты не усвоил урок», — громко выругалась Цзымо, вспыхнув кровожадностью. Кайян рухнул на землю, сжимая живот. Извиваясь от боли, он скороговоркой умолял Яхэ и Яси: «Два молодых хозяина, я действительно хочу быть вам преданным, клянусь своей бренной жизнью, непоколебимо преданным». Конечно же, этот драматический поворот событий привлек внимание культиваторов из великой династии Хань. Услышав слова Кайяна, те, кто был с ним дружен, не могли скрыть печали, особенно четыре девушки из дворца 10 тысяч цветов. Но Хань Сяцы нахмурилась. Она хорошо знала Кайяна и понимала, что он не может быть таким бесхарактерным. На мгновение замерев, Би Сюймин и его младший расхохотались. «Что он сейчас сказала? Он хочет поклясться им в верности? Ха-ха-ха, это действительно смешно. Я же говорил вам, что он поспешил выполнить эту работу, чтобы показать преданностью. Конечно же, я оказался прав». Оба яростно сплюнули на землю, их взгляды были преисполнены презрения. Бесстыдство, невероятное бесстыдство. Хотя они тоже были в плену, ни один из них не вел себя так позорно и не молил о пощаде. Кайян продолжал умолять, извиваясь так, словно значение слова «стыд» было ему неведомо. «Два молодых хозяина, я верен вам всем душой, пожалуйста, спасите меня». Похоже, Яхэ и Яси не ожидали увидеть такое отменное шоу. Они приманили Цзымо, чтобы разобраться с ней, а Кайян был слугой, что пришел вместе с Цзымо, но теперь он на самом деле решил предать ее и присоединиться к ним. Замечательно, просто замечательно. Их не волновала жизнь Кайяна, они лишь хотели нанести удар по гордости Цзымо. Честно говоря, Яхэ и Яси засматривались на этого бесхарактерного культиватора из великой династии Хань. А если они не вмешаются, он точно превратится в отброс, и тогда отбирать его у Цзымо будет бессмысленно. «Старшая, перестань», — с благородным и гордым выражением лица произнесла Яси, перестав хихикать. Цзымо кинула на нее холодный взгляд. «А теперь-то что? Я просто воспитываю этого наглого раба. Какое тебе дело?» Яхэ покачал головой. «Если бы это был кто-то другой, мы бы даже не вмешались, но ты сама слышала. Он хочет поклясться нам в верности, а теперь он один из наших слуг. Старшая, ты ведь не будешь вести себя неблагоразумно?» Три человека переглядывались. Прикусив губу так сильно, что на ней выступила кровь, Цзымо сердито крикнула: «Хорошо, если вы хотите защитить его, конечно же, я отнесусь к вам с уважением». Яхэ усмехнулся, на его лице показался горделивый взгляд победителя. Кайян, с криками катавшийся по земле, постепенно перестал кричать и сопротивляться. Вся его одежда промокла от пота. Пошатываясь, он встал на ноги и сказал: «Спасибо, молодые хозяева, находясь в руках этой твари, ваш слуга вынес много лишений». Глубокомысленно посмотрев на него, Яхэ кивнул. «Да, характер старшей никогда не был мягким. Раз ты теперь один из наших слуг, мы не позволим тебе страдать. Благодарю вас, два молодых хозяина. Нет, благодарю вас, два молодых мастера». Кайян сразу же начал льстить им. Би Сюмин из великой династии Хань усмехнулся еще шире. «Вот жалкий отброс. Разве он не понимает, что все равно погибнет, в чьи бы руки он ни попал?» Выпрямившись, Кайян посмотрел на Цзымо и злобно проговорил: «Черт возьми, если не хочешь страдать, вытащи из моего тела насекомое. Лиса, изображающая тигра, спрятаться под тигриной шкурой, чтобы поступить могущественно». Вот что это значило. Яхэ и Яси были на пределе счастья. Теперь им не нужно было сбивать Цзымо с толку. Предательства Кайяна было более чем достаточно, чтобы она растеряла всю гордость. «Хорошо, хорошо», — отчаянно закричала Цзымо, на ее лице смешались ненависть, стыд и ярость. «Раз ты хочешь служить им, я исполню твое желание. Думаешь, попав в их руки, ты получишь выгоду? Рано или поздно смерть настигнет тебя. Надеюсь, ты не будешь сожалеть». Хмыкнув, Кайян высокомерно возразил ей: «Слушай, это не твое дело, избавиться от тебя это мое счастье, так что прощай. Яхэ и Яси видел лишь полного идиота из великой династии Хань, потому что мало кто, не будучи идиотом, мог возражать Цзымо. Прямо сейчас кузен и я были очень счастливы, понимая, что снова растоптали гордость культиваторов великой династии Хань. Хотя их дружба с Кай Яном была не такой тесной, на всех не было лица. Все мы, культиваторы великой династии Хань, но вести себя так перед людьми из династии Тяньлян просто унизительно. Но ни одна сторона не знала, что происходит на самом деле. Лишь Лэн Шань, которая знала все, закашлялась, после чего зажала рот, и ее глаза весело вспыхнули. Ее губы не покидала усмешка. Наблюдая за Цзымо и Кай Яном, выслушивая их перепалку, она испытывала лишь глубокое восхищение. Восхищалась она тем, как все идет по сценарию, который Кай Ян изложил, пока они сюда шли. От его ожиданий не отклонилось ничто. Лэн Шань поняла, что как только будет преодолено последнее препятствие, ситуация окажется у них в руках, поэтому тихо подошла к Хань Сяоци и прошептала ей на ухо план. Глаза Хань Сяоци загорелись. Она удивленно посмотрела на Лэн Шань, а та лишь серьезно кивнула. Поняла, глубоко вздохнула Хань Сяоци, и у нее на губах вспыхнула полуулыбка. Она быстро передала услышанное трем младшим сестрам. «Торопись, чего ты тянешь время?» — спросил Кай Ян, словно желал как можно скорее стать слугой Яхэ и Яси. Многозначительно посмотрев на него, Цзымо подошла и прижала ладонь к его животу. Внезапно вздрогнув, Кай Ян выкрикнул: «Молодой хозяин, она ведь не убьет меня!» Воспользовавшись моментом, Яхэ хихикнул: «Разве старшая может поступить так коварно? Если ты так говоришь, то все в порядке!» — с облегчением вздохнул Кай Ян. Через миг его лицо поменяло цвет, и его вырвало насекомым. Не дожидаясь, пока Цзымо заберет принадлежащее ей, Кай Ян кинулся на насекомое и принялся топтать его, яростно проклиная. Он пытался раздавить насекомое, выкрикивая всевозможные ругательства, брызгая во все стороны слюной. Слушая его бессвязную ругань, Яхэ и Яси нахмурили брови, а лицо Цзымо стало серо-синим. Ее нежное тело дрожало, она не отрывала от Кай Яна пристального взгляда. «Хватит!» – поспешно выкрикнул Яхэ, не способные дальше наблюдать за идиотским выступлением Кай Яна. «Наши насекомые, управляющие душой, обладают особенным телом, его невозможно затоптать до смерти. Ох, мне стыдно за мою наивность». Каждый, кто услышал его слова, вдруг ощутил головокружение. Это было чувство самосознания или нечто другое? Предыдущая глава 248. Серьезные неприятности. Слегка кашлянув, Яхэ посмотрел на Кай Яна и сказал: «Раз ты готов поклясться нам в преданности, ты, наверное, понимаешь, что ты должен сделать». Кай Ян кивнул: «Понимаю. Я должен принять твое насекомое, так ведь?» Яхэ улыбнулся: «Да, хотя повел ты себя хорошо, мы все же ничего про тебя не знаем, поэтому насекомое, управляющее душой, лишь предосторожность. Если в будущем ты будешь вести себя хорошо, ты лишь выиграешь от сегодняшнего решения». «Большое спасибо, старший», — бессовестно льстил Кай Ян. «Хорошо, тогда протяни руку», — быстро приказал Яхэ, победоносно оглянувшись на Цзымо. Послушно подчинившись, Кай Ян протянул руку. Яхэ достал одного из насекомых, управляющих душой, и уже собирался поместить его в руку Кай Яна, но Яси вдруг крикнула: «Подожди, что такое?» С любопытством посмотрел на нее Яхэ. Яси пристально посмотрела сначала на Кай Яна, потом на Цзымо и вдруг ухмыльнулась. Поняв взгляд сестры, он побледнел, его лоб покрылся потом. Он лишь думал, как бы унизить Цзымо, воспользовавшись предательством этого мальчишки. Он лишь хотел публично ее опозорить, но не отбрасывали мысли, что это может быть какая-то хитрая ловушка. Если это был всего лишь спектакль, и он вживит насекомое в мальчишку, то, к счастью, его двоюродная сестра была довольно осторожной. Задумавшись, Яхэ поспешно забрал насекомое и, посмотрев на Кай Яна, приказал: «Активируй свою культивационную технику, дай посмотреть, какова твоя юаньцы». Врагом насекомого, управляющего душой, был жар, и если насекомое попадет в тело человека, культивирующего искусство Ян или искусство пламени, его душа тоже понесет урон. Поэтому они, взяв в плен культиваторов великой династии Хань, приговорили учеников храма яростного огня к смертной казни. Спастись не удалось никому. Цзымо вдруг разразилась презрительным смехом. Культиваторы великой династии Хань невольно напряглись, особенно Чэнь Сюишу и Су Сяюй, потому что они были свидетелями того, как Кайян сражался. Естественно, они знали про его Ян. Они не думали об этом, когда началось это представление, но когда Лэн Шань тихо напомнила им, они внезапно поняли, что происходит. К сожалению, теперь враг собирался проверить Кайяна, поэтому они не могли не беспокоиться, опасаясь, что продуманный план Кайяна раскроют. Хань Сяце и Ехань переглянулись и молча подмигнули Хуажо и Нилю Цинжу. Девушки, готовые в любой момент броситься в бой, молча активировали истинную Ци. Ецин Си и Чжоу Ба сделали то же самое. Глядя на Кайяна, Яси нетерпеливо произнесла: «Я лишь приказала тебе активировать твое тайное искусство. Или ты меня не расслышал?» Сотни чудовищ, которые окружали их, издали глухое рычание. Кивнув, Кайян извлек из золотого скелета юаньцы. Тело Кайяна тут же окутал черный туман. Смешиваясь с мощной кровожадной аурой, он придавал ему немного злобный вид. Ощутив природу этой юаньцы, Яха и Яси постепенно снизили бдительность. Пока их насекомые, управляющие душу, не сталкиваются с жаром Ян, они непобедимы. «Ты практикуешь демоническую культивационную технику?» — с любопытством посмотрел на него Яхэ. «Да, у тебя довольно низкий уровень, ты не достиг даже уровня истинного элемента. Как ты умудрился выжить?» — спросил Яхэ, который и правда этого не понимал. Кайян смутился. «Полгода назад я упал в глубокое ущелье, и чтобы подняться, потребовалось много сил. К сожалению, когда я наконец выбрался, меня взяла в плен эта тварь Цзымо». Яхэ засмеялся. «Похоже, тебе крупно не повезло. Но если это было правдой, то это объясняло, почему он до сих пор жив. Если культиватор воссоединения упал в глубокое ущелье, у него и правда не было другого выбора, кроме как медленно выбираться». «Протяни руку», — расслабился Яхэ. А Яси, видимо, перестала опасаться Кайяна. «Слабый мальчишка, культивирующий тайное демоническое искусство, на что он мог надеяться?» Яхэ положил на ладонь Кайяна насекомое, управляющее душой. Оно зарылось в его тело и направилось по меридианам прямо к Дантиню. «Хорошо, теперь проваливай. Если понадобишься, я позову тебя. Мне нужно кое-что обсудить с моей дорогой старшей». Яхэ дал Кайяну понять, что относится к нему с презрением. Однако Кайян стоял на месте и ухмылялся ему. Увидев его лицо, Яхэ напрягся, но не успел отреагировать. Активировав технику перемещению, Цзымо оказалась перед ним. «Дешевая тварь, а-а-а!» Яхэ начал брониться, но вдруг издал трагический вопль. Его ноги подкосились, и он, сжимая голову, рухнул на землю. Лицо его кривилось в агонии, а он мучился от самой жестокой пытки. У него горела душа, никто не мог вытерпеть такую боль. Цзымо проскочила мимо Яхэ, не обращая на него внимания, и кинулась к Яси. Все произошло слишком быстро, поэтому Яси не успела собраться. Ударив ее в грудь, Цзымо отбросила ее в сторону, и та выплюнула глоток крови. Яси увидела, как высокомерный хлюпкий отброс из великой династии Хань занес на шее Яхэ руку, в которой сжимал кинжал. Раздался хруст, крики Яхэ утихли, а его голова отделилась от тела. «Нет!» — отчаянно завопила Яси и мгновенно отдала приказ порабощенным чудовищам, чтобы те пришли ей на помощь как можно скорее. Заметив это, Кайян посерьезнел, активировал технику перемещения и, оказавшись возле Яси, нанес удар кулаком. Яси, не успевшая оправиться, попала под тройной удар пылающего солнца. В ее тело хлынула истинная Ян, которая сильно усугубила ее положение. Цзымо, не давая ей шанса, активировала истинную Ци до предела и ударила Яси еще три раза. На ее хладнокровном лице не было ни капли жалости или раскаяния. Отчаянно отбив смертельную атаку Цзымо, Яси отшатнулась и, задыхаясь от крови, которая забивала ее горло, выкрикнула: «Быстро убейте их!» Очевидно, она звала культиваторов великой династии Хань, в которых жили ее насекомые, управляющие душой. Она и Яхэ контролировали примерно по половине культиваторов, значит, у нее в распоряжении до сих пор было 9 жизней. Но никто из культиваторов великой династии Хань, которых она поработила, не шагнул вперед, чтобы повиноваться и выполнить приказ.